Так Лоренцо — девушка. Лоренцо — девушка. Смотрите, христиане, стоящие неподвижно, словно стена, спиной к бушующему пожару. Лоренцо, изгнанный из Санта-Лючии за нарушение заповеди о целомудрии, это девушка с пленительным взглядом, такая же, как дочь торговца зонтиками. Рассказывают, что благоговейный трепет охватил верующих, будто голос Всевышнего донесся до них с высокого неба, на котором сейчас не было видно ни звездочки. И все склонили голову, как колосья под ветром, и упали на колени вокруг Лоренцо. Слышно было только, как ревет пламя, эхом отдаваясь в небе, да еще чьи-то сдавленные рыдания. Быть может, это плакала дочь торговца зонтами, или Симеон, считавший себя старшим братом Лоренцо. И тут мертвую тишину потряс торжественный скорбный голос Патерена, который простер над Лоренцо руки и стал читать молитву. Когда он умолк, юная девушка, которую называли Лоренцо, узревшая сияние рая там, вдали, за темными небесами, со спокойной улыбкой отошла в мир иной. О жизни этой девушки больше ничего не известно. Но какое это имеет значение? Самое драгоценное в жизни человека — это неповторимое мгновенное движение души. Оно подобно лучу еще не взошедшей луны, выхватывающему из мрака пенистую волну, всколыхнувшую океан страстей, которые живут в душе. Именно такая жизнь прожита не зря. Поэтому знать последние минуты Лоренцо разве не то же, что узнать всю его жизнь? Глава вторая. Среди принадлежащих мне книг есть книга под названием «Легенда Ауре», изданная орденом иезуитов Нагасаки. «Легенда Ауре» — это вымышленная автором книга. Западноевропейская «Легенда Ауре» — книга XIII века, написанная итальянцем Якобус де Боргине. Содержание ее не сводится, однако, к западноевропейской так называемой «золотой легенде». Наряду с записью слов и деяний заморских апостолов и святых, в ней запечатлено мужество и самоочищение японских христиан, что, видимо, должно было способствовать распространению Евангелия. Книга состоит из двух томов, напечатанных на миносской бумаге хироганой вперемешку со скорописью. Хирогана – одна из двух графических форм японской фонетической слоговой азбуки, употребляется и в письмах, и в печати. Печать очень нечеткая, и порой нельзя разобрать, печатный ли это знак или рукописный. На обложке первого тома латинскими буквами в горизонтальную строчку написано название книги, а под ним двумя вертикальными строчками иероглифов выгравировано: «В 1596 году от Рождества Христова, во втором году Кейсио, 1 декабря 3 месяца». Слева и справа от даты изображен трубящий ангел. При всей примитивности техники исполнения в рисунке есть что-то привлекательное. Второй том ничем не отличается от первого, если не считать надписи на обложке, выгравированная в середине мая. Оба тома содержат около 60 страниц. Первый состоит из 8 глав, второй из 10. Каждый том начинается предисловием неизвестного автора и заканчивается оглавлением, написанным латинскими буквами. Предисловие не отличается изяществом и ровностью стиля, нередкие выражения оборотов, которых чувствуется буквальный перевод с европейского. Это наводит на мысль, что написано оно рукой европейца, того же Патерена. Изложенная выше смерть христианина основана на второй главе второго тома упомянутой золотой легенды и, возможно, представляет собой точную запись события, случившегося в одном христианском храме в Нагасаки. Однако, что касается упомянутого в записях большого пожара, то ни один источник, начиная с рассказов о гавани Нагасаки, даже не дает указаний на то, был ли вообще такой пожар, что не позволяет установить точную дату события. В рассказ «Смерть христианина» я позволил себе по условиям издания внести некоторые изменения. Я буду счастлив, если мне удалось не слишком повредить легкости и изяществу подлинника. 12 августа 1918 года.